Первое, извиняюсь, послание Ефесянам апостола Павла прочитаем с 1 главы, 19 стих и до конца главы, здесь 5 стишков. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Братья и сестры, я уже и говорил об этом, что в последнее время как-то вот мое сердце наполнено размышлениями о Церкви. На эту тему была предыдущая проповедь. Сегодня так вот братья не подготовились, кому не предлагал, все говорят, не готов, не готов. Думаю, ну и я поучаствую тогда в таком случае. И, конечно же, от избытка сердца, Христос говорит, говорят уста. И мы продолжим тему о Церкви сегодня. Так Господь усматривает в нашем собрании участие. Сестра Анна говорит, я немножко подзабыла стих особенный. Расскажу стих о Церкви. А я думаю, наверное, не подзабыла сестра Анна, а просто нужно было стих о Церкви рассказать. Вот как бы к теме и моей проповеди это тоже дополнением является. Братья и сестры, Иисус Христос много говорил о Церкви. Больше еще говорил о Церкви Дух Святой через апостолов в посланиях апостола Павла, Петра и других посланий. И мы в прошлый раз, я только немножко напомню, говорили о том, что есть церковь с большой буквы. Это церковь Иисуса Христа, Вселенская церковь. И есть церковь с маленькой буквы. Это поместная церковь. То есть поместная церковь, вот наша Родниковская или Белореченская церковь и другие местные церкви, это как бы организация Вселенской церкви Иисуса Христа. Это тоже по Слову Божьему, это тоже по замыслом Иисуса Христа, чтобы были местные церкви, чтобы было членство в местной церкви и членство во Вселенской церкви. Как вот у нас в стране, допустим, есть, я сравнение это говорил, города, села, деревни с большим количеством населения, меньше и совсем маленькие деревушки, но каждый житель этих населенных пунктов, он имеет гражданство, да? И оно одно, это гражданство. Российское гражданство, так и членство в церкви Вселенской, разных городов, сел, деревень, поместных церквей. Мы слышали, первый брат нам говорил о списках. Списки с оценками. Будут и эти списки у Господа с оценками, списки для каждого члена церкви. И награды будут соответственно этим оценкам. Но будет список, который записан в книге жизни. Список членов Вселенской Церкви. По этому списку будут объявлены спасенные. Не по списку по местной церкви. Ко мне как-то один диакон подходит, говорит, у тебя есть список членов церкви? Я говорю, конечно, есть. И не только список, и более так обширно по каждому члену церкви, то, что так вот я усматриваю важным для себя записать. Когда мало членов церкви, можно не записывать, но когда список наш составляет уже около 200 членов церкви, конечно, списки есть. Но не по этим спискам Господь будет возносить на небо. По спискам, которые пишутся у Господа в книге жизни. И кто не был записан в этих списках, что будет, друзья? Куда пойдет? В страшное место пойдет, в ад пойдет. Будет брошен в озеро огненное, горящее огнем и серой. Поэтому очень важно, друзья, проверять себя в списке Церкви Иисуса Христа. И, конечно же, не игнорировать, не пренебрегать членством местной церкви, потому что через местную церковь мы становимся членами Вселенской Церкви. В прошлый раз мы говорили, друзья, о том, что церковь – это здание, это каменное здание из камней живых. Есть много сравнений. Вот в стихотворении прозвучало сравнение церковь. Это что? Кто внимательно слушал? Это невеста Иисуса Христа. Платье уже примеряет невеста. готовиться к встрече с Иисусом Христом. Это другая тема, отдельная тема другой проповеди. Сегодня, друзья, вот как мы и прочитали, желание моего сердца поговорить о таком сравнении, которое апостол Павел сделал в послании к Ефесянам, в посланиях к Коринфянам и Римлянам послании есть эти места. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». Сегодня мы, насколько время позволит, поговорим о церкви Иисуса Христа в сравнении с телом Иисуса Христа. Вот в послании к Коринфянам мы будем много читать из этого послания, из 12 главы. И вот там так написано: «И вы тело Христово». Друзья, мы с вами тело Христово. Что значит тело Христово? Вот два таких важных вывода можно сделать. Христос не сказал, и Дух Святой не сказал, что вы организм. Христос говорит, вы тело Христово. Что это значит? Это значит, друзья, во-первых, что у тела есть голова, и во-вторых, что тело состоит из членов тела. Это очень важная истина, друзья. Вообще, так вот, рассуждая о церкви, я к выводу подошел к такому, что мы мало знаем о церкви. Хотя, вроде бы, немало проповедуется на эту тему, но мы мало знаем о церкви. И важно нам, являясь членами церкви, много знать, все знать о церкви, по возможности все знать, потому что от этого зависит наша судьба в вечности, наше членство в теле Иисуса Христа, что мы должны делать, что мы не должны делать, как войти в церковь Иисуса Христа. Это все очень важно знать. Бывает так, вот за компанию, как бы сказать, некоторые стараются выполнить все условия, чтобы пройти испытания в церкви, креститься и стать членом церкви. А потом они становятся членами церкви, мертвыми, безжизненными, бездеятельными. И это определяет их судьбу в вечности. Нам очень важно, друзья, каждому члену церкви знать много о церкви. Вот в этих сравнениях, которые Бог через Духа Святого нам говорит, в этих сравнениях, что тело, то есть церковь Иисуса Христа, это здание, здесь есть определенные назидания или определенные важные истины. Церковь Иисуса Христа – это здание. И мы говорили, что здание нужно строить не из дешевых материалов строительных, сена, солома или даже дерева. Это все дешевые и легкодоступные, и из них легко строить. Петр говорит, построим себе три кущи, три дома, да? Дома годами строят. А Петр, вот сейчас бы быстренько, даже один бы управился, наломал бы веток, палочек сделал, поставил, покрыл бы веточками. Вот три кущи готовы. Это дешевое здание, это не церковь Христа. Церковь Христа – каменное здание. Друзья, важное урок или истина из этого сравнения, что основанием церкви Иисуса Христа служит Иисус Христос. Мы говорили, что две части важные в здании, само здание и основание или фундамент здания. И фундамент здания – это не менее важная часть, чем само здание. И в притче, когда Христос заканчивает Нагорную проповедь, Он ясно говорит – можно красивое, большое здание каменное построить, но если основание не камень, если основание не Христос, будут испытания водой, будут испытания огнем, сгорит то, что горит, разрушится то, что размокает, песок вымоет из здания и рухнет, и падение будет великое. Говоря, друзья, о церкви Иисуса Христа, как о теле Иисуса Христа, тоже мы выведем некоторые важные истины, которые нам необходимо знать в нашей жизни. 12 глава 1 Коринфянам, 12 стих, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Из этого текста я хочу вывести мысль, которая здесь заложена. «Все вы одним духом крестились в одно тело». В послании к Римлянам, 6 главе, Мы тоже читаем о крещении. Не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Друзья, о крещении немножечко хочется сказать тоже. Крестились в тело Иисуса Христа Духом Святым. То есть стали членами тела Иисуса Христа, членами Вселенской Церкви. Это не тогда, когда мы приняли святое водное крещение. Вот в этих двух местах здесь ни слова нет о водном крещении, которое мы принимали с вами. Здесь речь идет о нашем рождении свыше. Крещение в тело Иисуса Христа, друзья, это рождение свыше. А рождение свыше, друзья, Бог дает при покаянии, когда человек осознает себя грешником, когда он просит у Бога прощения, когда он умирает для греха, и у него начинается новая жизнь в теле Иисуса Христа. Вот это есть крещение в тело Иисуса Христа. Я не хочу умолить водное крещение, друзья. Это очень важный шаг или важное событие в жизни нашей. Но это видимая сторона того, что произошло с нами раньше. У кого-то это произошло за закрытой комнатой. У кого-то в церкви сюда вышел, покаялся, изменилась жизнь, стал жить по-новому, умер для греха, получил прощение и рождение свыше. Вот таким образом, друзья, становится членом тела Иисуса Христа, членом Вселенской Церкви. Для этого необходимо умереть. Я просто, может быть, на память, или можно и прочитать. Это же 6 глава, друзья. Кто хочет немножечко больше узнать об этом, надо почитать дома, может быть. 6 глава Римлянам. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Ибо мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. То есть, друзья, важные истины. Как стать членом тела Иисуса Христа? Для этого необходимо умереть, для этого необходимо родиться свыше, и Господь нас погружает в тело свое, в тело Иисуса Христа, то есть в церковь Иисуса Христа. 12 глава, первое послание к Коринфянам. У кого есть Библия, Евангелие, можно открыть, и вместе мы прочитаем этот текст. Я всю главу не буду читать, а прочитаем с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть, друзья, состав Вселенской Церкви здесь подчеркивает апостол Павел, в другом месте он говорит, и язычники тоже вошли в тело Иисуса Христа. А язычники – это мы с вами. Евреи думали, ученики Иисуса Христа в частности, думали, что они только тело Иисуса Христа, они только церковь, они будут рядышком с Христом. Но Господь говорит, как Бог рассадит, так и будете сидеть. И рассаживает Господь в церкви своей, в царстве своем. В зависимости от того, как мы живем в нашей жизни, являясь членами тела Иисуса Христа. И еллины, и иудеи, и рабы, и свободные. Вот состав церкви Иисуса Христа. Петр, по-моему, говорит, немного среди нас грамотных, знатных, простые, но Господь нас полюбил, и Господь нас крестил в тело свое. Друзья, какая связь между телом и головой? Самая непосредственная. Самое близкое. Вот палец отрежешь, допустим, человек будет жить, а, детки? Как вы считаете, если палец отрезать, человек будет жить? Ну, если, конечно, завязать его, чтобы кровь вся не вытекла. Если кровь вытечет, значит, и, наверное, и умрет от потери крови. Но не от того, что палец отрезали. А если руку отрезать, будет человек жить? А? Если кровь остановим вовремя, да, то будет жить. А бывает, под поезд человек попал и не успел вылезти, и ему ноги отрезало. Будет жить человек без ног? Тоже будет жить. Друзья, я видел человека, у которого и рук, и ног нет, вот туловище и голова. И он живет, и он проповедует даже, и он жизнерадостный человек, потому что Христа познал. А вот еще последний вопрос. А если человеку голову отрезать, будет жить? Не будет жить. Даже дети знают. Голову, если отрежешь, не будет жить. Рассказывают на фронте, когда шашкой так голову срубали, несколько шагов еще по инерции бежал, а потом падал и умирал. И не от потери крови, друзья. И не от того, что сердце остановилось. Потому что голова – это самая важная часть. Даже членом тела трудно назвать голову. И Бог не называет ее в сравнении церкви с телом. Он не называет голову член тела. Это самое главное. Как в доме фундамент, по прошлому сравнению, так в теле голова. И без головы нет жизни. Поэтому из этого тоже можно извлечь много уроков и для Вселенской Церкви, и для местной церкви, нашей местной церкви. Дорогие друзья, без головы нет жизни. Если Христос не глава в церкви, не будет жизни и не будет роста в церкви, будут проблемы. Некоторые качества, мне хотелось тоже вот по 12 главе обратить внимание наше, на некоторые качества тела Иисуса Христа, то есть церкви Иисуса Христа. И вот так вот, читая текст, который мы начали читать, мы и будем сразу говорить о качествах, которые здесь вот заложены. О составе церкви мы немножко сказали. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит еще вот 3 глава 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». То есть, я уже сказал эту мысль, друзья, не только иудеи, и елены, и язычники, и русские, и украинцы, и все-все-все, кого Господь благовествованием призвал, кто откликнулся, кто умер для греха, воскрес для новой жизни, родился свыше через Духа Святого, все погружены в тело Иисуса Христа. Но важность еще, друзья, крещения, водного крещения, в том, что мы через водное крещение становимся членами местной церкви. А во Вселенскую церковь войти можно только через членство в местной церкви. И мы говорили в прошлый раз, что есть исключения. Конечно, есть исключения, детки, допустим, да. Или бывает, что вот желает крещение принять, а родители говорят, нет, ты еще не вырос, ты еще не такой, какой должен быть. А все равно Господь уже погрузил в тело свое, в церковь вселенскую. Это исключение без членства в местной церкви, быть членом во Вселенской церкви. И еще мы называли такие, допустим, согрешил человек, упал, падение, достойно самого строгого наказания, отлучение от церкви, отлучили его. Но он тут же кается, просит прощения. Господь прощает его или нет? А в церкви, он членом церкви остается или отлученный остается? Друзья, какое-то время, это порядок, это так должно быть. Какое-то время, даже после покаяния, человек остается отлученным. И разные грехи имеют разные сроки длительности наказания. Но членом Вселенской Церкви он является или нет? Искренно покаялся, оставил грех, или Бог будет ждать, пока мы примем его? А если мы не успеем его принять, а он покаялся, он является членом Вселенской Церкви? Почему-то затрудняетесь в ответе. Друзья, конечно, является. Если искреннее раскаяние, оставление греха, Господь прощает, и Господь вновь вводит в церковь. И если пришествие Христа, взятие церкви, даже отлученный, он будет с Господом на небе. Поэтому, и кто отлученные, торопитесь покаяться. И, конечно же, если Господь жизнь продляет, торопитесь вернуться в церковь. Скажите об этом церкви. Многие годами тянут свое наказание. Это опасно для вечности, для своего спасения. 14 стиха. «Тело же не из одного члена, но из многих». Если нога скажет, вот, братья и сестры, еще хотелось бы такую мысль сказать. Интересные и простые доступные сравнения Бог предлагает нам церкви Иисуса Христа. Вот созданием, да? Многие из нас знают, что такое стройка, как это нелегко и какие проблемы. И вот Господь сравнивает здание, каменное здание. Церковь, тело Иисуса Христа, друзья, Куда проще? Мы находимся все в теле, и нам легко рассуждать, и выводы делать, и уроки получать. Мы знаем, что такое тело, что такое голова, и мы немножко уже порассуждали, как связана голова с телом. А вот дальше порассуждаем, апостол Павел рассуждает. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу, что она не рука? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу, что оно не глаз, ухо? И если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно. Братья и сестры, мы все члены тела Иисуса Христа. У Бога много членов тела, у Христа много членов тела. И у каждого члена свое дело, свое назначение, свое место в теле. И не глаз только является всем телом. Если глаз подумает о себе, что он тело, и не будет выполнять свое задание. Какое задание у глаза, детки? Хорошо видеть, да? Ну вот когда плохо видишь, очки одеваешь уже, да? Видеть, смотреть – это очень важный член тела. И в церкви Иисуса Христа тоже. Ухо предназначено для того, чтобы видеть, да? Нет, вот внимательно вы слушаете. Конечно, нет. Чтобы слышать. Вот вы сейчас все меня слышите, да? Эту задачу выполняет ваш член тела. Их два, между прочим. Правое и левое. И вы меня слышите. А между прочим, друзья, еще есть вот и у глаза, и у уха есть еще центр в голове. Есть зрительный центр, который отвечает за зрительную информацию. Вот мы смотрим, получаем информацию. И эта информация по нервам идет в зрительный центр нашего мозга. И там она анализируется нами. Есть зрительный, то есть слуховой центр в нашей голове, в нашем мозгу. Есть сердечный центр, то есть голова, еще, друзья, это сравнение, голова, она отвечает за членов тела. Голова дает команду ноге или ногам. Голова дает команду, допустим, ну где-то у меня там зачесалось, к примеру. Голова дает команду руке, пальцам, почесать, да? А если палец скажет, я не хочу чесать. Или проще того, рука скажет, я не хочу ложку нести ко рту. Ну, зачем такая рука нужна, да? Вот такое чудесное сравнение Господь, друзья, сделал. Церковь Иисуса Христа имеет члены, и каждый член церкви, если он не на своем месте, если он не делает свое задание, свое предназначение в теле церкви Иисуса Христа, то какое тело получается? Какое разногласие, разномыслие? Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Вот еще мысль такая, друзья, о единстве церкви. Тело одно. И дальше апостол Павел, по-моему, в этой же главе скажет, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех больше прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение». И в церкви Иисуса Христа, друзья, есть менее благообразные члены. И о них большее попечение. У нас часто иногда бывает так, что ага, менее благообразный, зачем ты нужен в церкви? И мы его отсечем, легче это сделать, чем, допустим, больше попечения проявлять, больше заботиться о нем. Помочь ему подняться, помочь ему исправиться. А Господь так не учит нас. Над менее совершенными, большее попечение, дабы не было разделения в теле. Друзья, еще один урок. разделение в теле нашем, вот в нашем теле, в моем теле, может быть или нет? Ну, образно скажем, одна нога захотела направо идти, другая захотела налево идти. Может разделиться тело? Не может разделиться, так потому что не бывает. Потому что члены тела Богом созданы друг для друга. Дальше апостол Павел говорит, потому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вот такое единство в нашем теле, в нашем организме. Заболел мизинец левой ноги, все тело страдает. Мы где меряем температуру, когда воспаление на ноге, друзья? Там, где всегда меряем, да? Потому что все тело горит, инфекция попала в организм. Страдает один член, страдает все тело. Так должно быть в церкви местной. Во Вселенской церкви, друзья, так оно и есть. И Господь хочет, чтобы и по местам мы переживали друг за друга, заботились, страдали вместе со страдающими. У нас есть вот и пятница, вчера, позавчера была молитва о страждущих по воле Божьей. Это члены нашей церкви, это члены тела Иисуса Христа. И если они страдают, мы должны с ними страдать, сочувствовать, утешать, ободрять и так далее, молиться о них. И вы тело Христово, а порознь члены. Дальше я не буду читать, друзья. Дальше мы в следующий раз поговорим. Мне хотелось бы вот еще одно место прочитать. Колоссянам 2 глава. Нет, вначале мы Римлянам прочитаем 6 глава, 12 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть дальше, если будем читать, здесь речь идет о послушании. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. То есть, друзья, условие или важное качество церкви, поместной или вселенской, это полное, безоговорочное, безусловное послушание голове Иисусу Христу. Колоссянам апостол Павел эту мысль выражает таким образом. Это 2 глава, 19 стих, послание Колоссянам. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Подчинение голове – это одно из важных условий роста организма. Даже если, друзья, вот возьмем мы, к примеру, руку, привяжем ее к шее, и она ничего не будет делать, эта рука. Что произойдет с этой рукой, братья и сестры? Давайте другой пример. Перевяжем один глаз – и днями, годами не будем отвязывать его. Что произойдет с этим глазом? Ослепнет, друзья. Кто не верит, что ослепнет, проверять не надо. Это точно. Точно ослепнет. И если член тела не слушается головы и не делает то, что голова говорит, то он со временем перестанет выполнять свое назначение и перестанет прекратить свое существование. Рука будет плетью. Вот у нас дядя Ваня, не все помнят, наверное, его. Он сейчас в Америке. У него случилось несчастье в жизни, попал под транспортерную ленту. Руку не оторвало, но нерв, который питает руку, разорвало. И рука эта нерабочая. Больше того, она причиняет страшное страдание, боль причиняет. И даже в Америке там не смогли ничего помочь. Лучше, по-моему, не стало ему. И так он подвязал к шее и носит с собой. И, наверное, легче было бы ему без руки, чем с такой рукою. Так и в теле Иисуса Христа. Друзья, рост церкви – это тоже важное качество церкви. Рост церкви. И вот здесь написано «растет возрастом Божьим. Бог распределил места для нас в церкви, в теле своем. Бог дал нам задание. Каждый член церкви, каждый член тела Иисуса Христа имеет задание. В следующий раз, если даст Бог нам возможность, поговорим об этих заданиях, которые имеет каждый член церкви. А сейчас я еще прочитаю из Римлянам 6 главы и закончим рассуждение наше на эту тему. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Церковь Иисуса Христа, состоящую из поместных церквей, Господь однажды заберет к себе. И даром или наградой всем будет один динарий из притчи Иисуса Христа, который является жизнь вечная. Это дар Божий. Не мы этот дар заработали, но посредством смерти Иисуса Христа и нашей смерти во Христе, посредством рождения свыше от Духа Святого и Слова Божьего, Бог крестил нас в тело свое и поставил нас членами тела Иисуса Христа. Друзья, это первая и важная часть нашего пребывания в теле Христа. Это то, что от нас не зависит. Это то, что зависит от Бога. От нас что зависит, друзья? Вот до этого момента, как Господь нас крестил в тело свое, от нас зависело только сокрушение, покаяние, просьба милости от Господа. А дальше, друзья, все зависит от нас. Бог желает нам помочь. Бог желает нами руководить, как голова руководит членами тела нашего. Бог желает нас видеть послушными в теле Иисуса Христа. И от нас зависит, будем ли мы в вечности, получим ли мы этот дар вечной жизни. От нас зависит, как мы живем, как мы трудимся, как мы выполняем задания своего назначения, Божьего назначения в нас. От нас зависит, друзья, будем ли мы в вечности. Еще одно место прочитаю и будем заканчивать наше рассуждение. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, перечислять не буду, дабы... Поэтому и вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения. И много-много даров, о них мы в следующий раз поговорим. А вот главное, что Господь хочет от нас, друзья, это 16 стих 4 главы Ефесянам, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы нам быть участниками, как мы и прочитали, при действии в свою меру каждого члена. А кто не действует? А кто действует не во всю меру? Или чрезмерно действуют. Друзья, это Господь не желает. Господь желает, чтобы каждый из нас действовал в свою меру для созидания самого себя в любви. Аминь. Голос Христа. ответит сердечно на чье-то тревожное слово «Прости». Смотри на Голгофу, смотри постоянно.